редкий по душевной красоте экземпляр породы в лице тетеньки, весом более в соединении с достаточно развитым интеллектом и, главное, с пониманием своего назначения на этой планете. Сразу понял, что такая могла все уладить добром, ибо это же и есть ее призвание. А, пожалуйста, расскажите, как это у вас получилось? Как я и ожидал, Раиса Ивановна оказалась великим мастером воспроизводить разговор в лицах. Точно, сочно, в живых интонациях, с перевоплощением, так что я без малейшего напряжения все увидел. Вот как это происходило. «Витя, здравствуй!» Тон материнский теплый, но достаточно твердый, чтобы дать понять, что разговор обоюдно важен. После паузы «Здрасте!» Притворно вялая напряженность, готовность к обороне и агрессии. «Ага, ясно, сейчас начнешь об этом. Ты на меня-то где тянешь, там и следишь. Я вас всех туда и сюда. У тебя телефон еще не поставили?» Неожиданное снятие напряжения, разрушение ожидания. «Никогда не начинайте с критики и разговора о недостатках. Никогда не начинайте со своих нужд. Начинайте с того, что интересует его». Напряженное недоумение, некоторая растерянность. «Не, а у вас?» «У нас тоже нет». «Послушай, но ведь вы же были внеочередники». «Были да сплыли», — сплюнул. Выход напряженности с переносом агрессивности на другой объект, в данном случае на тех, которые не поставили телефон. «Не может такого быть. Надо выяснить. Спаренные, но должны. В понедельник как раз на узел пойдем. Хорошо бы и ты с нами в подкрепление». «Начинайте с того, в чем наиболее вероятно согласие. Пробуждайте заинтересованность». «В понедельник не могу». «Ну, заявление давай свое. Как раз твое заявление, может, и сдвинет их. Их ведь шевелить надо». «Дайте ему почувствовать себя значительным». «Заявление-то можно». Слегка сработало. «Да толк-то что? От твоего-то, может, и будет толк. Ты же у нас мастак пробивать дела, как тогда, с отоплением». «Действительно бывший случай. Обязывайте его доверием. Будьте расточительны на похвалу. Еще, еще раз дайте ему почувствовать себя значительным». «Ну, напишу. А если в среду с утра прямо туда, я свободный». «Пошли в среду. Договорились. Почва подготовлена. Можно наступать. Кстати, Витя, я насчет приемника твоего хочу у тебя попросить. Ты, наверное, засыпаешь под него? Засыпаешь?» «А мы уснуть не можем. А тебя уж не добудиться, а у Нины тоже суточные. Гена и я 5:30 встаем. Так что давай потише после 10, договорились?» «Вы мне тоже стучали пару раз». 1:03. Вялый гол престижа. «Верно, стучали. И давай на этом покончим. Ты же все сам отлично понимаешь. В милицию не хотелось бы. Слишком мы были в хороших отношениях с твоей мамой». «Мягкий, но недвусмысленный шаг. С одновременным выражаете сочувствие. Помнишь, как у нас ночевал? Буйная ночь, белая горячка, отца, мальчику было 9. Тяжелый, но вынужденный удар по тылу. Как не помнить? А что, Люся не родила еще?» Его замужняя сестра. Превосходный тактический маневр. Внезапный перевод разговора в другую плоскость. Безусловной ошибкой было бы продолжать нажимать дальше. «Родила, как же. Пацан, Витек. В честь дядюшки, значит?» Абсолютно ясный ход в уже выигранной позиции. «Да не, у них дед вроде тоже. Ну, все равно. Дочки в отцов, а сыновья в дядюшек, говорят». «На меня похож, это точно. Выше головы пускает». Смех и еще несколько промежуточных реплик. «Значит, в среду. Ну, если смогу, тетра, если смогу». «Ну, если сможешь, ну, если сможешь». «А насчет этого, тетя Рай, больше не беспокойтесь, заметано». Вот и все. Грамотно? Безусловно. Громоздко? Не без того. Но не было бы разве еще более громоздко идти на дальнейшее обострение, вызывать милицию. «А вы обдумывали этот разговор заранее?» — спросил я Раису Ивановну. «Да вроде нет. Как встретилась, смотрю, все тот же вихор торчит, как у маленького. Жалко опять стало, что ли?»